Они вышли в теплый весенний вечер. Алексей сразу махнул рукой, подзывая такси. «Эй, поехали на метро», — предложила Наташа. Он улыбнулся. «У тебя часы есть?» «Счастливые часов не наблюдают», — продекламировала Наталья. «Однако сейчас половина второго». «Сколько?» «1:30». «Батюшки, меня же мамик убьет». «Хочешь позвонить?» «Да нет, уже смысла нет. Поехали быстрее». «Как же мы так засиделись, а?» Всю дорогу в такси Наташа нервничала. Она еще никогда не возвращалась домой так поздно. Мамик, небось, уже весь корвалол выпила, волнуется. Наталья выкинула из головы злосчастную родинку и думала только о том, что она скажет маме. По ночной дороге они добрались до ее дома в Бескудниково за 20 минут. Пришел час расплаты. Леша, кажется, понимал ее состояние. «Хочешь, я поднимусь с тобой и все объясню?» — предложил он. «Благородно. Но только увидев их вдвоем, мамик еще больше расстроится и первым делом спросит со своей обычной медицинской прямолинейностью. Что, ребятки, залетели? Сдаваться пришли?» Но к великому Наташиному облегчению объяснять ничего не пришлось. Во двор одновременно въехали две машины, желтое такси, где сидели Наташа с Алешей, и черная «Волга» академика Воробьева. Елена Витальевна и ее дочка вышли из машины одновременно. Пару секунд они ошалело смотрели друг на друга, а потом не удержались, зашлись от хохота, глядя друг на друга. «Папа уехал, а мы с тобой», — веселилась Елена Витальевна. От нее слегка попахивало коньяком. Под их заразительный смех «Волга» с академиком и такси с Даниловым цугом покинули тихий ночной двор. В то же самое время, ночь с воскресенья 23 апреля на понедельник 24 апреля, подполковник Петренко. Петренко решил заночевать на работе. Не лежала у него душа проводить постылый вечер, тем паче в отсутствии жены и дочки, в Жулебинской панельной квартирке. А главное, он ждал хоть каких-то известий от своих орлов-оперативников во главе с Буслаевым и приданной ему Варварой, которые безотлучно находились у нехорошего дома на Металлозаводской улице. Если что-то вдруг появится, лучше, чтобы подполковник в этот момент оказался на рабочем месте, рядом с базой данных и со всеми прямыми телефонами. Подобного тому, что случилось в Ногогирееве, пока не происходило за всю историю службы Петренко в комиссии. А секретность в ней была столь велика, что о случаях, происходящих до него, ему никто не докладывал. В самом деле, произошло два невероятных события. Каждое из них само по себе уже являлось в достаточной степени невероятным. А соединенные и в пространстве у дома номер 6 по Металлозаводской улице в Москве, и во времени, ночь и раннее утро пятницы 21 апреля, они становились необычными в кубе. Да что там в кубе? В энной степени необычными. Но никакой зацепки, ни единой ниточки у Петренко по-прежнему не было. И полная свобода объяснять явление как угодно. Беда только в том, что ни одна из версий не являлась лучше другой. Да и версии все чересчур общие, смазанные, без имен, фамилий, адресов, без математических формул или, на худой конец, мелких улик. Скафандра инопланетянина, шестеренки от машины времени или хвоста Люцифера. Никаких новых сногсшибательных известий с Металлозаводской не поступало. Донесения от сотрудников приходили, но такие, что не позволяли продвинуть расследование ни на пять. Вести поступали самые, что ни на есть, рутинные. Развернута служба наружного наблюдения. Выяснилось, что в квартире номер 22 дома 6 два года назад при загадочных обстоятельствах был убит один из жильцов. Преступников не нашли. Армена Маркаряна, хозяина злополучной самоездящей шестерки, 3 года назад уже лишали водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом виде. составляется при помощи гласных и негласных источников как можно более полное досье на каждого из жильцов дома номер 6.